вот допустимый объем внутренней господдержки аграрного сектора, он, конечно, касается не всех видов сельскохозяйственной продукции, а только определенному перечню, так называемой «желтой корзины». И в этот перечень входят товары сельскохозяйственного производства, на которые Всемирная торговая организация выдвигает требования снижения протекционистской защиты. Следующий, третий блок – это переговоры по доступу на рынок услуг. В данном случае это, конечно, прежде всего финансовые услуги, энергетические услуги. И вот в этом плане, конечно, борьба связана с тем, что ограничение доступа на рынок услуг лоббируют наши финансовые группы, и они доказывают, что, в общем-то, доступ на финансовый рынок, который еще не столь устойчив, по их мнению, должен быть ограничен. И, соответственно, в процессе переговоров происходит вот утряска этих проблем. Следующий сектор – это не только финансовый, но и энергетический. И здесь Индия выступает за доступ к физическим лицам. Индия, Канада и Швейцария выступают за доступ физических лиц на российских рынок вот по определенным секторам финансовых и энергетических услуг. В принципе, переговорные стороны пришли к выводу, что Россия согласна относительно открыть 115 секторов услуг из 150 секторов списка Всемирной торговой организации, но она выдвигает требования, которые предполагают ужесточение условий работы иностранных поставщиков на услуг на российском рынке. И следующий блок, последний блок, касающийся переговорного процесса, это переговоры по системным вопросам. Они прежде всего касаются российского законодательства. И здесь выдвигается три блока вопросов. Первое. Несоответствие российского законодательства требованиям ВТО в области применения санитарных и фитосанитарных мер. Ну, в основном мы эти вопросы с вами уже поднимали, и сюда входят не только различные тарифные квоты на мясо, а также, как считают представители рабочей группы ВТО, излишние требования по алкоголю и по фармацевтике. Как вы понимаете, здесь интересующаяся страна – это Грузия, и заинтересованная страна – это Индия. Следующее направление – это вопросы по использованию некоторых элементов государственного регулирования в сфере внешнеэкономической деятельности, которые опять-таки не соответствуют требованиям и стандартам Всемирной торговой организации. Последний блок требований по системным вопросам изменения системы правовой России называются ВТО+. В принципе, конечно, Россия может не обращать на них внимания, потому что они не входят в юрисдикцию Всемирной торговой организации. Они касаются правительственных закупок гражданской авиатехники. Но, тем не менее, для того, чтобы снять возможные конфликты и последующие проблемные ситуации во внешнеторговых потоках, эти переговоры тоже имеют место. Далее, какие еще у нас требования выдвигают страны-члены ВТО к России в рамках взаимных соглашений? Это отмена национальных составляющих инвестиционных проектов. Пока что предполагалось, что когда осуществляются прямые инвестиции на российский рынок, то собственность, принадлежащая отечественным производителям, та самая национальная составляющая, тоже включаться должна в этот самый инвестиционный процесс. Следующее требование – это обеспечение соответствия требованиям ВТО, применяемых тарифных квот. Причем это, конечно, касается соглашения по сельскому хозяйству, и это требование предполагает такие соглашения, при которых сокращается их использование. Следующее требование – Это организация сделок купли-продажи государственными торговыми предприятиями уже на коммерческой основе. И самое главное требование – не дискриминация иностранных компаний в участии в этих сделках. Этот компонент связан с тем, что в принципе и в развитых странах государство прежде всего распределяет государственные заказы именно среди отечественных производителей. Но в рамках данных переговоров предполагается, что, по-видимому, будет выработан некий консенсус, который позволит и иностранным компаниям в большей степени участвовать в программах государственных закупок. И последнее существенное требование, предъявляемое участниками Всемирной торговой организации, это вопрос двойного образования на энергетические товары. Этот вопрос достаточно сложный, и здесь у России выработана жесткая позиция, показывающая, что все-таки мы своими энерготоварами, энергоносителями в определенных объемах, причем при определенных стабильных ценах, должны прежде всего обеспечивать национальный спрос национальных производителей. Теперь рассмотрим последний вопрос нашей лекции, касающийся готовности российского рынка, российских производителей к вступлению в ВТО. С одной стороны, российские производители практически в период после кризиса 1998 года были защищены от иностранного потока товаров и услуг за счет валютной составляющей. Мы с вами в курсе международных экономических отношений разбирали ситуацию, когда валютный курс может выступать как протекционистский барьер. А именно, если курс рубля достаточно слаб, то это означает, что на этот рубль можно закупить меньшее количество долларов или евро и, соответственно, меньшее количество товаров приобрести по импорту. Так вот, к 2001 году вот этот валютный протекционизм, по сути, был уже исчерпан. Исходя из этого, начиная с 2001 года, обратите внимание на схему, на график, в общем-то, российский производитель оказался уже в ситуации нормальной конкурентоспособности, и конкуренция импорта из дальнего зарубежья в данном случае возросла. Поэтому это не будет новым каким-то откровением для российских производителей такая ситуация. Сейчас российский рубль продолжает сохранять свою стабильность и определенные темпы некого, так сказать, роста. Но здесь уже все зависит от валютной политики Центробанка, насколько Центральный банк решит приемлемым для экономики России намеренно проводить интервенцию на снижение валютного курса рубля. Ну вот такой автоматический механизм, еще раз повторюсь, который был связан со слабой национальной российской валютой рублем, он в данном случае уже исчерпан. И практически в течение последних 5-6 лет российские производители вынуждены были с этим считаться. Обратим внимание на тарифы России по импорту сельхозпродукции. В целом, несмотря на то, что страны, члены согласительной группы требуют отмены каких-то, так сказать, протекционистских ограничений по сельскому хозяйству, наши тарифы вполне сопоставимы с ограничениями, которые в настоящее время действуют на территории развитых и развивающихся стран. Если взять развивающиеся страны, то уровень тарифов достигает по импорту сельскохозяйственной продукции практически 19%, причем в такой крупной экспортной импортной экономике, как Китай, даже 40%. В странах с переходной экономикой этот процент достаточно высок и достигает порядка 16%. В развитых странах достаточно сильный уровень защиты национального сельскохозяйственного рынка. И, как вы знаете, это основная проблема в переговорах между Евросоюзом и Соединенными Штатами, в переговорах между Евросоюзом и развивающимися странами. Так вот, как раз Евросоюз поднимает планку протекционистской защиты по сельскому хозяйству практически до 43,4%. То есть действует, в общем-то, запретительный уровень тарифов. И исходя вот из этих цифр, мы можем сказать, что наше отечественное сельское хозяйство и сельскохозяйственные производители уже действуют в рамках достаточно либерализованного рынка сельскохозяйственной продукции, поэтому вступление в ВТО при сохранении вот такого уровня протекционистской защиты на какой-то переходный период, а может быть даже и снижение на определенном этапе этого уровня, не приведет к каким-то неожиданным результатам для сельскохозяйственных производителей. Обратите внимание на слайд, который иллюстрирует нам реальный уровень импортного тарифа. Если учесть, что обычно в международных дебатах и расчетах рассчитывается так называемая средневзвешенная ставка импортного тарифа, то к 2000 году, постепенно снижаясь, она у нас достигла в среднем 2,5%. Конечно, такой средний показатель, он достаточно условен, потому что он рассчитывается как некая средняя температура по госпиталю. То есть у одного, так сказать, запредельная температура, а другое, к сожалению, уже остывает. Так вот, средневзвешенная такая ставка составляет, еще раз повторюсь, теперь уже к 2000 году, а сейчас еще несколько ниже, 12,5%. А вот эффективная ставка импортного тарифа предполагает, что мы учитываем также потоки, связанные с теневой экономикой, и другие отрицательные факторы, которые снижают протекционистскую защиту существующего тарифа. И в данном случае вот такая эффективная ставка импортного тарифа всего лишь составляет порядка 9%. Таким образом, российский рынок, еще раз повторюсь, уже привык работать в достаточно жестких условиях конкурентной борьбы с импортом. Российские предложения со стороны российской делегации на переговорах предполагают расширить коридор ставок протекционистских и начальный и конечный уровень связывания тарифа, то есть верхний и нижний предел тарифа, зафиксировать по промышленным товарам на уровне 14,3% до 9,8% против реально существующего сейчас уровня 9,7% такого вот среднерасчетного тарифа. Каковы у нас в настоящее время факторы открытости экономики? Конечно, это факторы, которые противоречат нормальному действию той экономической политики, которая разработана и, так скажем, соответствует нашему законодательству. Во-первых, с одной стороны, это такие негативные факторы, как существование серых схем, когда товары, произведенные и рассчитанные на более низкий уровень доходов населения, ориентированные в какие-то третьи развивающиеся страны, попадают на российский рынок, и, соответственно, они по отношению к нашим товарам, по сути, продаются и предлагаются по демпинговым схемам. С другой стороны, у импортеров существуют серьезные схемы налоговой оптимизации, что тоже снижает уровень цен импортных товаров. Последний компонент негативный – это челночный импорт, который в последнее время несколько сокращается, поскольку вот такая вот конкуренция на российском рынке, рост доходов российского населения и рост повышения планки требований к качеству продукции приводит к тому, что постепенно челночный импорт свертывается и становится более организованным на уровне там, мелких и средних импортеров. Следующий фактор, который уже не связан с теневой экономикой, в принципе, подвергается возможным регулированию со стороны правительства в лице Центробанка, это рост курса рубля. Как я уже сказала, более твердый, устойчивый рубль, но имеющий тенденцию к росту, обычно сдерживает экспорт и увеличивает импорт. Такой фактор работает уже не один год, а по крайней мере, начиная с 2002 года. И, соответственно, к этому фактору российские производители тоже должны были уже привыкнуть. По поводу серого импорта хотелось бы обратить ваше внимание, что по расчетам независимых организаций за 6 месяцев 2006 года этот серый импорт составлял достаточно серьезную величину, которая достигала 18 миллиардов долларов. Но с другой стороны, значит, вот такой серый импорт может, так сказать, снижаться. Почему? Потому что если в 2005 году